2. Моление. Воспоминания старины, как соблазнительные сны, его тревожат иногда. Александр Полежаев. Моление двум сысоям. Благодарственное. Житие Сысоя Авдеевича было долгим и всяким. В первых двух третях – бурно-мутным и суегрешным, в последней трети – благодарственно-молитвенным. В просветленном возрасте все-то он Бога славил, ни одного говения не пропускал, а на 6 июля, в день поминовения двух сысоев – Сысоя Великого и Сысоя Схимника Печерского, ставил каждому из сих угодников по свече в полпуда. Кто из святых мужей оборонил грешника от лютой погибели, доподлинно было неизвестно. Потому Сысой Авдеич обоим в одинакости себя и преклонял. Небесные покровители, один из которых был дикий пустынник, второй – богобоязненный плоти умершленник, определили всю жизненную планиду своего тезоименца. Первую часть бытия провлачил он воистину в дикости, средь пустынь, кишащих скорпионами да аспидами, вторую же посвятил раскаянию, посту и молитве. В пустыне, а вернее сказать, в пустынном диком краю, именуемом Кавказом, вел Сысой Жуков жизнь нехорошую, алчно-стяжательную. Только о сокровищах тленно приходящих и помышлял, об истинном же богатстве, духовном, нисколько не заботился. Был он тароват, ухватист, и хоть храбрости в себе никакой не наблюдал, но с лихвой окупал сей недостаток неукротимой бойкостью. Граница мирных и немирных территорий открывала перед человеком предприимчивым самые разнообразные возможности. Дело прошлое, давным-давно отмоленное, земными властями позабытое, Господом Богом прощенное. Барыш свой Жуков добывал тем, что хаживал тайными тропами с нашей стороны на Черкесскую. У разбойных адыгов по малой цене перекупал грабленное, брал контрабандный товар с турецких филюк, а к нехристям доставлял, чего попросят. Платили они щедро, звонкой монетой. Тогда многие купцы, кто по отчаянию или пожадней, такими делами промышляли. Страхов Сысой Авдеевич претерпел немало, но и прибыток имел завидный. Дал он за рог на святой иконе 12 раз судьбу испытаю, а после ни-ни. Если б исполнил, был бы цел-здоров. 12 ходок сошли ему почти безбедно, если не считать двух кратких тюремных неприятностей. Но дверь темницы легко и не столь дорого отпиралась золотым ключиком, так что это почти не в счет. Однако тяжко согрешил Жуков против данного обета. Позвали его лихие товарищи, кислозерские купцы, в выгодную поездку к абазехам. И не устоял он, слабый человек. Прибыль сулилась сам шест. Сбились они для безопасности в большой караван, и все поначалу заладилось, лучше не бывает. Но 13 число известно какое. На обратной дороге свалил Сысой Авдеевича приступ жестокой лихорадки. И трясло его, и несло, и жарило. Испугались компаньоны, не холера ли? По виду Жуков не желез был, словно бы отходил уже. Товарищи не стали ждать, места-то недобрые. Перекрестили без 5 минут у покойника, накрыли буркой, какая подранее, и отправились дальше. Товары и деньги Жукову надлежащие с собой взяли, поделить. Мертвецу-то оно зачем? А это не холера была. Просто Сысой Авдеевич где-то несвежего поел. За ночь он отпотелся, за день отлежался, да и встал. Ноги слабые, пошатывает, но идти можно. Хорошо, до русских деревень уже не так далеко было. Лишь до висячего моста добрести, а за ним горы в гладь пойдут. Там спокойно. Брел он, бедный, по тропе. Молился то одному Сысою, то другому. Тут еще важно, что день был как раз 6 июля. Жалел Жуков себя, злосчастного именинника. Плакал, тревожился, сумеет ли у воров товарищей добро свое изъять. Не о том он, дурень, беспокоился. Сандарский мост, дощатая лента над пропастью межверевчатых перил, был Сысою Авдеевичу хорошо известен. На пути в черкесские земли и дальше к Черноморскому берегу мост этот никак не минуешь. С двух сторон крутой обрыв. Внизу, далеко, дух захватывает. Ревет и пенится река. Место скверное. Первый раз Жуков от страху на коленках переползал. Потом привык. Доски были хоть на вид хлипкие, но не то что человека. Навьющенную лошадь держали. Добредя с черкесской стороны до пропасти, Жуков вознес небесным покровителям благодарствие, через мост просеменил отважно. От несказанного облегчения востребовалось ему еще облегчиться и в телесном смысле. Как человек приличный, прямо на дороге он дело делать не стал, отошел в сторонку, присел в кустах. Вдруг, невзначай, голову поднял, а там, над облюбованным им местом, склон лесистый, и среди листов веток что-то чернеется. Пригляделся Сысой Авдеич, батюшки, папаха косматая, а под ней длинное дуло горского ружья. Подхватил порты, хотел бежать. Какое там? Захрустело, затрещало в зарослях. Догнали раба Божьего, по головушке стукнули, наземь повалили. Увидал он над собой рожи страшные, черные, бородатые, а бреки четверо. Потом еще двое спустились. Один нарядный, с острой бородкой, с крюкастым носом. Другой жирный, кривошеей, с бабьей мордой. Заговорили лихие люди промеж собой по-черкесски. Наречие это Сысою Авдеичу было известно по коммерческой необходимости. Носатый у них, видно, был главный. «Чего ждете?» — сказал он. «Этот русский видел нас. Предупредит». Над головой окоченевшего Жукова сверкнул преогромный кинжал. Вместо того, чтобы прочесть отходную, Сысой Авдеич зажмурился и не своим голосом взвизнул. «Погоди, Байзет!» — раздалось откуда-то издалека, будто со дна морского. «А ну, поднимите его!» Грубые руки взяли погибающего под мышки, поставили на ноги. Главный душегуб впился в него злющими черными глазами, будто заколдовать хотел. «Кто таков?» — спросил по-нашему. «Сысой Великий, Сысой Печерский», — бормотал Жуков, ничего не понимая. «Ты что за человек, Сысой?» Откуда-то колдун прознал, как зовут раба Божьего. «А, сам вижу, ты человек, который помирать не хочет», — и засмеялся. Жирный, он стоял сбоку, молвил на лезгинском. Этот язык Сысой Авдеич тоже понимал, доводилось бывать в тех краях. «Великий у тебя ум, Эмархан, я догадался, чего ты хочешь». Четверо остальных лезгинского, похоже, не знали. Они стали спрашивать начальника на черкесском, почему не дает зарезать русского. «Тот, кого мы ждем, хитер и осторожен», — ответил им Эмархан. «Мимо места, удобного для засады, наверняка промчит вскачь. Трудно будет целиться. Если промажем или только раним, плохо. Стреляет он, как шайтан». «На все воля Аллаха», — сказал Байзет. Он среди четырех черкесов годами был старший. «Аллах помогает умным». И главный злодей снова перешел на русский. «Что тебе дороже, Сысой, жизнь или нога?» «Жизнь, ваше степенство», — не замедлился с ответом Жуков. «Ну тогда терпи», — Эмархан кивнул толстяку. Тот взмахнул ружьем. Кованый приклад с размаху опустился на лодыжку Сысой Авдеича. «То-то больно!» — заорал он сердешный, повалился. «Сейчас не кричи, потом кричи», — наклонился над ним крючконосый мучитель. «Если жить хочешь». «Подъедут двое. Вот тогда плачь, проси помощь. Христом Богом и по-всякому, как у вас принято. Ты меня понял или нет?» Говорил он негромко, но до того страшно, что Жуков и орать позабыл. Хотел спросить, зачем это, но не осмелился. Обещал все в точности исполнить, только пусть больше не бьют, не терзают. Вдруг донесся частый стук. С русской стороны на дорогу вылетел конный в стелющейся по ветру бурке. «Едут! Едут!» — закричал он по-черкесски. «Из ущелья! Двое! Один в черном, другой в белом!» «Мужчина в чем?» — спросил Эмархан. «Не поймешь, в башлыках они!» «С коня спустится мужчина!» — сказал главарь. «В него и стреляйте! Если же оба останутся в седле или оба спустятся, в черного целим я, Реза и Байзет, остальные четверо — в белого. С 50 шагов по неподвижной мишени такие джигиты, как вы, не промахнутся!» Черкесы переглянулись. «Ты не говорил, что их будет двое и что там женщина. Убивать женщину — харам!» — это сказал Байзет. «Я говорил, что за голову этого человека дают 1000 рублей. На самом деле — 3. Хотел остальное себе взять. Но так и быть, все 3000 будут ваши». Черкесы загалдели промеж собой, а толстый Реза по-лезгински шепнул. Жуков слышал. «Господин, как можно? У нас совсем нет денег». «У него письмо, которое может стоить мне жизни», — так же тихо ответил Эмархан. «Пусть грязные псы забирают выкуп себе». Черкесы закончили спорить. Старший, прищурясь, спросил. «А русские с наградой не обманут?» «Нет. В бумаге написано 3000 тому, кто доставит его или его голову. Этот человек убил большого начальника. Я ручаюсь, что деньги будут ваши». По-ихнему это звучало «даю свою правую руку». Ручательство успокоило остальных. «Пусть они все переубивают друг друга», — сказал Байзет. «На место, джигиты!» Кроме Эмархана все побежали вверх по склону, в заросли. «Если он не слезет с коня, я тебя, как барана, зарежу», — сказал напоследок Сысой Авдеичу жуткий человек. И тоже убежал. Остался страдалец лежать посередине дороги. Боялся пошевелиться, нога казненная пылала огнем. Но не кричал Жуков, силы берег, только поскуливал. И молился, все время молился святым заступникам.